а на обороте снимка надпись «Дорогой Геша, надеюсь, ты не забудешь, что я Зойка-чародейка, Сочи, жемчужина, май 1979». Ну, пожалуй, это уже кое-что. Где эти чертовы оперативники? У меня каждая минута на вес золота, а я сижу тут как на привязи. Я оставляю в квартире своих сержантов, они уже освоились и, с моего позволения, лихо уплетают узбекский виноград, а сам опять отправляюсь к старушке-соседке, показываю ей фото этой девицы. «Мамаш, вы знаете эту девушку?» «Никого я не знаю». Старушка поджимает губки и делает замкнутое лицо. «Ну, действительно, зачем ей связываться с милицией? Ведь потом этот сосед может ей отомстить». Конечно, эта старушка многое могла бы мне рассказать о Долгособурове. Не зря глазок на ее двери высветливается при любом шорохе на лестничной площадке. Но, насколько я понимаю, она ведет только визуальные наблюдения и никаких имен или фамилий, скорее всего, не знает. Я беру телефонную трубку, звоню полковнику Марьямову в железнодорожную милицию. «Полковник, это Шамраев». «Слушаю вас». Тут же раздается подобострастный голос Марьямова. «Чем могу служить?» «В мае этого года Долгособуров был на Кавказе, в Сочи. Я хочу знать, это был отпуск? Он ездил туда по служебному билету или летал?» «Раз в году все работники железных дорог СССР имеют право на бесплатный проезд с семьей в любую точку страны, и чаще всего железнодорожники используют эту льготу для поездки в отпуск. Именно это я и хотел сейчас уточнить у Марьямова. Если вы сможете подождать у телефона, эти данные будут в минуту. Я только свяжусь с бухгалтерией управления дороги». «Хорошо, товарищ полковник, я жду». Я прождал меньше минуты и услышал. «Вы меня слушаете?» «Бригадир поезда Герман Долгособуров находился во внеочередном отпуске, согласно приказу управления, с 29 апреля по 6 мая. Служебные билеты до Сочи и обратно выписаны на него и его жену Зою Кириленко». «Жену? Он же холостой», — сказал я. «Здесь есть на этот счет заявление, поскольку я собираюсь оформить законный брак с гражданкой Кириленко Зоей. Прошу считать ее членом моей семьи и выдать билеты для проезда в отпуск». «А кто это Зоя Кириленко? Есть данные?» «Да, безусловно, паспорт серии 23 ЛС 645-217, домашний адрес улица Дыбенко, 27, квартира 8, место работы салон «Чародейка» на Новом Арбате, мужской мастер». «Полковник, Родина вас не забудет», — восклицаю я радостно. «Ждите, я вам перезвоню». Я дал отбой и тут же набрал справочное 09. «Девушка, телефон салона «Чародейка» на Новом Арбате». 241-28-82, отбарабанила она. «Звоню в «Чародейку». Номер, конечно, занят, но я набираю снова и снова, а другим ухом прислушиваюсь к лестничной клетке. Не появился ли племянник? Наконец слышу на том конце провода. «Чародейка слушает. Пожалуйста, Зоя Кириленко». «Ее нет, она на обслуживании. Будет с 4. «А что значит «на обслуживании»?» — спрашиваю я. «Она в парикмахерской». «На обслуживании» — это значит выполняет работу у клиента на дому. У нас не парикмахерская, а салон. «Кто ее спрашивает?» «Из бухгалтерии Курской дороги». «Она в мае ездила в Сочи с нашим работником Германом Долгособуровым. Вы его знаете? Мне нужно уточнить насчет их билетов». «А у тебя что, ревизия?» — за панибрата спрашивает чародейка. «Ну?» Говорю я ей в тон. «Ну, позвони после 4, они оба будут». «Кто оба?» «Ну, и Зойка, и Герман. Он сегодня из рейс пришел и звонил, узнавал, когда она будет». «Спасибо, золотце». Говорю я, ликуя, и смотрю на часы. «До 4 у меня масса времени, ну и провернуть нужно кучу дел. А еще минуту назад я собирался арестовывать племянника, если бы он вернулся домой, но теперь планы изменились, и нужно замести следы обыска на случай, если Долгособуров вернется домой до 4. Я с тем глав бросаюсь в квартиру Долгособурова. Мои сержанты уже объелись виноградом, но, слава богу, пол ящика еще есть, и я делаю простую операцию, укладываю на дно ящика ворох старых газет, сверху укрываю их оставшимся виноградом, и вот уже ящик снова полон. Долгособурову сейчас вообще не до винограда, но нужно, чтобы на первый взгляд в квартире все было без изменений. Сержант смотрит на меня удивленно, но мне некогда им объяснять, к тому же в этот момент появляется бригада оперативников, моя смена. Товарищ Шамраев, бригада Муров в составе 3 человек прибыла в ваше распоряжение. Старший по бригаде лейтенант Козлов. Вот что, Козлов, я просил Красновского, чтобы этот телефон срочно взяли на кнопку. Так точно, уже взяли, товарищ Шамраев. Хорошо, задача такая. Один из вас остается здесь, в квартире соседки. Если этот племянник появится, сделайте так, чтобы соседка с ним в контакт не вступала. Ее просто нет дома, ясно? Ясно. 2 скрытно дежурят на улице. Племянника не брать, но вести, ясно? Ясно, товарищ Шамраев. Ну, тогда все. Уходим отсюда.